Скалопендромов. Пролог. Плюс глава 1. Пролог. Ритуалистика. Странная наука. ХММ. Или все же искусство. Тут все зависит от индивидуального восприятия практикующего мага. Хотя, находясь на месте жертвы в откровенно чернушном ритуале, который пошел по одному месту, мне вспоминаются слова профессора, который в училище преподавал этот непростой предмет. Самые отмороженные маги отнюдь не боевики, и даже не некроманты с химерологами, а ритуалисты. Ибо каждый ритуал – это русская рулетка с половиной барабана даже в случае абсолютно правильного его проведения. Но лучше все же начать с самого начала. Зовут меня Максим Юрьевич, из рода Полеровых. Род маленький, зато, как говорится, с претензиями. На момент моего далекого, довольно неплохого, но крайне безрадостного детства, в роду было всего 5 человек. Я, отец, его сестра с супругом и их сын. Своей историей род уходил в глубину веков и переживал множество взлетов и падений, но на момент моего рождения Полеровы как магический род находились в состоянии крутого пика. Как можно понять, денег у нас особо много не было, а те, что все же находились, тратились на подготовку наследника, собственно, моего двоюродного брата. На мою же учебу не оставалось ни времени, ни средств, да и хоть какого-то желания у родственников. По магическому дару я был откровенным слабаком, что лишь чуть-чуть не дотягивал до планки откровенный мусор. Так что магическую науку мне приходилось постигать без репетиторов и допинга в виде магических зелий и всяких ценных ништяков, пользуясь лишь только домашней библиотекой, логикой и методом полунаучного тыка. Отец мне иногда помогал советом, но большую часть времени он был занят либо работой, либо стенаниями о почившей супруге. Об обучении в элитной школе магии мне оставалось лишь мечтать, для гранта талантом и силой не вышел, а на платную основу, как уже понятно, никто меня пропихивать не собирался. Эх, да меня даже в обычную-то магическую школу никто устраивать не хотел. Так что учился я в обычной школе неодаренных, магическую науку продолжая постигать по книгам библиотеки и учебникам брата. И тогда же я увлекся ритуалистикой и артефакторикой. Прям таланта в этих направлениях у меня не было, у меня вообще никакого таланта не было, но из-за маленького объема магической силы и медленного ее роста, контроль магии был вполне приличный, а также присутствовали терпение, нездоровое воображение и сила воли, что в данных конкретных направлениях являлись решающими факторами. Ближе к 13 годам я начал производить собственные простенькие артефакты, а к 16, уже вполне приличные для нашего рынка поделки, попутно подрабатывая проведением простеньких ритуалов. Когда умер отец, а я вступил во второе магическое совершеннолетие, 18 лет, меня изгнали из рода. Полностью оборвали связь с источником и попросив покинуть дом с немногочисленными пожитками. Было больно и плохо, но не настолько невыносимо, как я ожидал и как писалось в книгах, хоть тут мой куцый резерв сыграл положительную роль, уменьшив силу стандартного отката от разрыва связи почти втрое. Впрочем, приятного в этом все равно ничего не было, но я даже не думал возмущаться, потому как обычной практикой в таких случаях вообще являлось жертвоприношение на алтаре. Так что родичи обошлись со мной даже мягко, как я уже говорил, детство у меня хоть и было нерадостным, но все равно лучше, чем у многих. Я по крайней мере к его окончанию остался жив, здоров и невинен. Съемную комнату на первое время я отыскал быстро, как и стабильную работу в одной из лавочек магической ярмарки. А после, когда подкопил денег и опыта, сумел поступить в училище по профильным направлениям – ритуалистика и артефакторика. И спустя 3 года оказался весьма востребованным специалистом-подмастерьем. Мне бы и мастера легко дали, по знаниям и опыту я вполне дотягивал, но вот по силе – нет. Мой резерв едва-едва до ранга подмастерья дорос, и дай то магия до мастерского к 50 годам подняться. Как я и говорил, силовой потенциал у меня был удручающе низок. Так вот, возвращаясь однажды поздним вечером домой из лавочки, где работал, я ощутил мгновенное уничтожение всей своей невеликой защиты, сильный толчок в спину и характерный холодок, расползающийся по телу парализацией, после чего потерял сознание. Очнулся уже в каком-то подвале, в одной из фокусных точек ритуальной фигуры, голым и со связанными руками и ногами. Рядом, в еще одной фокусной точке, лежал 3-метровый детеныш виверны, в центре фигуры горел синий огонь, по периметру лежали уже высушенные до состояния мумий трупы, а рядышком скромно так стояла девочка-лисичка. Только это была ни разу не милая японская кицуне, а китайская людоедка-оборотень, что выглядела именно как прямоходящая лиса со злобной оскаленной пастью и жесткой темной шерстью. На то, чтобы осознать назначение ритуала, у меня ушла всего пара секунд, пусть часть рунной особенности именно этой фигуры я не знал, но вот общие моменты, характерные для черного жертвоприношения, были вполне заметны. Ну а дальше, видимо насладившись моими страхом и паникой, волшебная тварь начала лающим голосом на незнакомом языке произносить воззвание, попутно кидая в огонь какие-то травы, а после черным каменным кинжалом полоснула по горлу виверны. Вот только ящер и не думал спокойно умирать, начав судорожно дергаться, а лиса слишком поздно отошла от агонизирующей туши, явно наслаждаясь моментом смерти сильного магического существа, и в какой-то момент хвост виверны хлестнул тварь по груди, сбивая с ног. Упала лиса до смешного неудачно, на собственный кинжал, что вошел ей в живот. И вот, глядя на ярко вспыхнувшее алым пламя, мне и вспомнились те самые слова профессора ритуалистики, ибо я отлично понимал, что столь грубо нарушенный и пошедший по одному месту ритуал может выдать абсолютно любой результат, но мне он скорее всего не понравится. Глава 1. Я поднял мордочку от вяло текущего лесного ручейка, из которого только что пил, и угрюмо уставился на собственное отражение, в котором узнавался обычный такой рыжий лис, даже, скорее, лисенок, с черными глазками, черным кончиком на хвосте и черными носочками на лапках. Милаха, так бы сам себя и затискал. Вот только кровь недавно слопанной зверушки с мордочки нужно стереть, а то милаха получается излишне маньячной. Ну а что поделать, не мы такие, жизнь такая. Я был бы совершенно не против присесть за столиком какой-нибудь кафешки и потратить честно, или не очень, заработанные денежки на всякие вкусняшки, а не добывать пропитание путем охоты на мелких зверьков в этом крайне недружелюбном лесу. Причем уже сколько? Месяц? Год? 5 лет? Честно говоря, первое время жизни в новом теле пролетело как в тумане, и в памяти отложились только отдельные яркие моменты. Но с течением дней мой разум словно пробуждался ото сна, и буквально 5 дней назад я вновь ощутил себя цельной разумной личностью. Впрочем, на тему упущенного времени я не особо заморачивался, ибо, какая разница, магической или хотя бы обычной цивилизацией в этом лесу даже не пахнет, так что и смысла следить за количеством прошедших лет тоже особо нет, ну, разве что просто из любопытства. Печально фыркнув, я отошел чуть назад и, забившись под раскидистый кустик, начал подбивать итоги того, что сумел выудить из памяти об окончании прошлой жизни, начали новое и узнать о нынешнем своем состоянии путем самоанализа и медитаций. Начну с того, что ритуал меня все же прикончил, а если точнее, медленно и смачно сжег заживо, при этом я ощущал все вплоть до того момента, когда от тела остались одни только обугленные кости, и только после этого мать-магия дала мне наконец сдохнуть. Дальше был поток образов, в котором я сначала со стороны наблюдал за несколькими короткими отрывками из жизни детеныша виверны, а потом длиннющие слайд-шоу, повествующие о приключениях кумиха, корейской лисы-оборотня. Да, я немного ошибся с видовой принадлежностью похитившей меня твари, но суть от того не менялась, ибо была она 300-летней мразью, поехавшей на теме темной магии и откровенной чернухи. К счастью, ритуал не смешал наши личности, а скорее скинул мне кусочки памяти и часть голых знаний кумиха. Хотя тех знаний там было как у крокодилов слезок, я и то более подкованным специалистом оказался, чем 300-летняя условно-бессмертная темная тварь. Впрочем, хоть какое-то логическое обоснование подобному было, кумиха большую часть времени интересовала не саморазвитие, а удовлетворение самой низменной похоти и садистских наклонностей, а для выживания лисе хватало и полученных в молодости основ. Угу, при ее магическом резерве твердого магистра с претензией на слабенького архимага, да еще и с усилением какого-то дара, даже обычная огненная стрела превращалась в подобие плазменного снаряда. Плюс, никто не отменял сильные расовые способности, и кое-что кроме огрызков памяти, как позже выяснилось, я от этих двух магических существ унаследовал, хе-хе. В общем, после просмотра увлекательного слайд-шоу, которое чем дальше, чем большее омерзение вызывало, разум погрузился во тьму, прерываемую периодическими вспышками осознания или особенно яркими моментами. Помню, как в самом начале жизни я словно был упакован в какой-то крайне специфический чемодан, вокруг было темно, жарко, мокро и нечем дышать. Помню, как пару раз долбанул по преграде лбом и, с неожиданным треском, оказался на свежем воздухе, который тут же с эйфорией вдохнул. Дальше было холодно и мокро, тело все болело и тянуло, легкие и бронхи мучительно сокращались, а ноги никак не хотели поднять несчастную тушку с земли. При этом зрение было мутным, а в уши словно ваты набили. И это не говоря уже о такой мелочи, как мерзотнейший привкус во рту и запах гнилья, что практически насиловал мой бедный нос. В итоге, кое-как поднявшись на четвереньки, я на одних инстинктах проковылял куда-то в сторону, забился меж двух камней и вырубился. Следующей вспышкой памяти был голод и запах еды, что шел от обычного кролика, в которого тело совершенно без участия сознания на одних инстинктах разрядило, как потом понял, кулак духа. Это было даже не заклинание, а просто сгусток магической энергии, сформированный с определенным эмоциональным и волевым посылом. Но его хватило, чтобы бедное животное молча упало на землю, конвульсивно задергав лапками. Следующий образ был, как я, уже дожевывая последнюю кость своей первой, а может и нет, законной добычи. И да, судя по всему, я сожрал кролика целиком, с костями, шерстью и потрохами. Ага, и никаких рвотных позывов. Вот вообще, даже наоборот, организм явно не отказался бы от добавки. Впрочем, то, что я переродился в теле лисенка, еще не самое мозгокрутное, что мне недавно пришлось осознать. Вот то, что этот лисенок, судя по паре всплывших образов, вылупился из яйца, реально ставило меня в тупик. Причем вылупился я сразу более-менее подросшей особью. Еще не взрослый лис, уж точно, но примерно 2-3-месячный щенок. Яйцо же мое было темно-зеленого цвета, кожистым, с редкой крупной чешуей. И такие яйца я часто видел в магазине ингредиентов, оно принадлежало виверне. И, судя по цвету, именно такой вид виверны одна пушистая тварь использовала в своем ритуале. Все дальнейшие образы, выловленные из обрывочной памяти, состояли исключительно из сцен охоты, страха перед гуляющими неподалеку сильными магическими тварями и нескольких ранений, следы от которых уже давно прошли. Кстати, о моей живучести. Когда сознание наконец встало на место, то вчера во время очередного самокопания обнаружилась еще одна особенность. Мое тело было несколько сильнее и прочнее, чем можно было ожидать от подобного существа. Ну не может лисенок толкать камень размером с него самого и без труда оставлять на твердой древесине когтями столь глубокие борозды. Впрочем, это довольно просто объяснялось наличием у меня магии, что несомненно искренне радовало, ибо уж не знаю, что бы я делал, окажись в теле обычного зверя. Хотя нет, скорее всего в этом случае мое сознание так и не смогло бы пробудиться, что с одной стороны печально, а с другой, даже хорошо. За несколько дней моей уже полностью сознательной жизни, я нашел себе нору неподалеку от лесного ручья и начал аккуратно познавать собственное тело и возможности, охотясь на кроликов, мышей и прочую мелкую живность. Ну и первая же медитация, что должна была открыть мне астральное пространство или, как говорили на Востоке, внутренний мир, принесла довольно неоднозначные результаты. Центр моей души, то самое основополагающее начало любого одушевленного существа, являло собой ныне стрёмную химеру. Основа была из моего собственного ядра светло-серого цвета. Да-да, святым я никогда не был, в глубине которого лихорадочно пульсировала искра Творца, что стало раза в 2-3 ярче, чем я помнил, а с боков было прилеплено две кляксы. Первая клякса была мягкого зеленого цвета с алыми прожилками и пахла природой и яростью, а вторая – маслянисто-черная, с запахом смерти и боли. Второе, что бросилось в глаза, это система магического дара, что парила чуть в стороне от центра. Ядро системы было намного больше и ярче, чем в прошлой жизни. Я к своим годам кое-как тренировками и упорством выстрадал себе пик адепта, второй по счету ранг, для этого очень важного энергетического органа, что примерно соответствовал крайне паршивому выпускнику какой-нибудь магической школы. Но вот дальше мое энергетическое ядро развиваться просто отказывалось, упершись в абсолютный потолок своего потенциала. Сейчас же я наблюдал ядро ранга подмастерья, готовое к переходу на мастерский ранг. Причем, судя по ощущениям, оно было намного качественнее и плотнее, чем мое старое, да и потенциал был просто огромным. Я теперь точно не застряну ни на одной ступени до самого пика магистра. А ведь и система моноканалов, что к нему крепилась, также претерпела изменения, явно став более плотной, разветвленной, эластичной и обзаведясь неслабым таким потенциалом в развитии. И если это я еще более-менее сумел переварить, то глянув в сторону своего резерва, вообще словил ступор. Во-первых, основной резерв нейтральной маны раздуло аж до начального мастерского ранга, что так-то было неплохой заявкой. Во-вторых, к нейтральному добавилось еще 4 резерва со стихийной маной: огонь, лед, природа и тьма. Все были на уровне начального ученического ранга, то есть самое-самое начало, буквально только посаженное зернышко, но сам факт наличия уже о многом говорит. Ну и в-третьих, так сказать, на добивание, была полная совместимость моноканалов со стихийными резервами. А ведь это является главным стопором в развитии любого стихийника, у него магическая система просто привыкает к первой стихии, отчего приучить ее ко второй становится не просто сложно, а иногда вообще невозможно без применения сложных ритуалов, часто откровенно чернушных, или специальных допингов запредельной стоимости. Мда. Пару минут провтыкав на все это великолепие и все же переварив, что теперь оно мое, моя приелесть, галум, я все же продолжил просеивать свое астральное тело на наличие других сюрпризов, и даже нашел таковые на периферии магической системы. Вот только сначала не понял, что же я вообще такое наблюдаю. Пришлось даже загонять себя еще глубже в медитацию, прощупывая новые образования. Но стоило мне наконец осознать назначение 5 сфер, что скромненько так, с краешку, крепились к энергетической системе, как из-за моментальной потери концентрации меня просто вышибло из медитации, и еще несколько минут я тупо пялился в стену норы, пытаясь хоть как-то переварить увиденное. Сферы мне были незнакомы просто потому, что раньше я не знал, как это явление выглядит, ибо у каждого мага астральное пространство хоть немного, но отличается в плане восприятия. Но пофиг на это, главное, сферы, и это были дары. То, ради чего родовитые маги в моем прошлом мире готовы были убивать без раздумий, или тащить под венец, потому что так-то эти штуки вполне наследуемые. Хоть у потомков могут быть проблемы с пробуждением и даже деградация до полного исчезновения, но это, опять же, фигня. Главное, что за один активный дар среди магов может небольшая война разразиться, а у меня этих штук 5, и все чистенькие, активные, без проклятий или вредных побочек. Если о них узнают, то мне пиздец. Просто потому, что дары кроме наследственной передачи можно еще и ритуально украсть. Угу, с летальным исходом для владельца и возможными жуткими побочками для вора, но вполне можно, а по мнению некоторых родовитых снобов, еще и нужно, ибо нифиг плебсу такой роскошью владеть. ГРРР, бесит. Что же касается функций даров, которые я обнаружил, то тут все достаточно просто. 3 из них являются своеобразными пространственными карманами с телами. Угу, я теперь перевертыш с 3 обликами. Человек, лис и виверна. И судя по тому, что шепчут мне уже активировавшиеся дары, эти 3 облика работают в синергии, и при тренировке я вполне смогу использовать частичный оборот, придавая одному облику свойства и части от другого, да еще и в будущем с возможностью последующего развития каждого дара в отдельности или же слияния их в один более мощный. Правда, это все во очень далеком будущем. Сейчас же мне даже базовые функции использовать сложно, ибо та же виверна еще формируется и нынче всего лишь эмбрион, что требует для своего развития огромное количество как мяса, так и магии. Так что для выращивания полноценного облика этого недодракона придется приложить много усилий и времени, но оно того стоит. Все же виверна пусть и не дотягивает до полноценного дракона, но все равно это летающий огнемет со впечатляющей защитой от магии и физики. 4-й дар касался ритуалистики и всего лишь обострял мою интуицию в этом непростом искусстве. Вроде бы мало и просто, но для меня, как практикующего ритуалиста, это была самая ценная из приобретенных плюшек. 5-й дар – это источник. То, что отличает фири, как их часто называют, от обычных смертных рас. Я плохо знаю теорию с точки зрения людей, так как в изученной мною до изгнания родовой библиотеке это упоминалось лишь вскользь, но кое-что есть в доставшейся от кумиха памяти, ведь она была именно фири. Магическое ядро – это своеобразный энергетический сборщик, эдакий прибор 3-в-1. Насос, конвертер и фильтр, и скорость заполнения им резерва мага зависит от плотности магии в окружающей среде. А вот источник – это уже генератор, который позволяет получать ману всегда и везде. Одно его наличие делает меня полностью иммунным к различным подавителям, которыми так любят баловаться родовитые маги, ведь по большей части работа этих артефактов основывается на отрезании астрального тела от магического фона. Что же касается его природы, то вроде бы внутри этого дара имеется миниатюрный прокол в хаос вместе с преобразователем, но это сведение уже на уровне слухов. А собственными ручками лезть внутрь этого сложнейшего астрального артефакта я точно не буду, ибо мне еще жить хочется. К слову, сам источник можно развивать, и сейчас он у меня соответствует ядру середины второго ранга. То есть к моему маг-ядру подмастерья фактически добавляется еще одно уровня адепта, что вроде как немного, но при сражении двух магов одного ранга такое подспорье уже является серьезным козырем. Да и просто развивать магическую систему станет намного быстрее и легче. Глава 2. Закончив с анализом памяти, собственного астрального тела и первичной проверкой способностей, я принялся думать на тему того, что мне вообще делать дальше. А конкретно встал один вполне резонный вопрос. А люди или хоть какие-нибудь разумные в этом лесу есть? Да пусть и не в лесу, а хотя бы в этом мире. Мне вот совершенно не улыбалось провести жизнь в обществе хоть и магических, но животных. Хотя бы потому, что общества у них обычно и нету. Да и оказаться среди каких-нибудь дикарей из каменного века тоже так себе перспектива. Как ни странно, но ответы на свои переживания я получил буквально в тот же вечер, когда сменил чью-то покинутую нору на более удобное место и устроился в ее собственнолапно вырытой меж корней здоровенного дерева норки. Я уже хотел спокойно отходить ко сну, но мое внимание привлекли далекие крики и отсветы пламени меж деревьями. Я некоторое время колебался между желанием узнать подробности происходящего и опаской за собственную шкуру, но, как это часто бывает, судьбе оказалось совершенно наплевать на мнение смертных, и события развивались вполне самостоятельно. На крохотную полянку, на краю которой стояло дерево с моим убежищем, выскочило несколько человек. Впереди бежала девушка в довольно богато украшенном длинном платье, хоть и уже порядком запачканном и изорванном. В свете какого-то кристалла, коим она освещала свой путь, было видно крайне испуганное и даже паникующее лицо, покрытое синяками и царапинами. Впрочем, состояние девушки понять было несложно, следом за ней неслись трое бородатых мужиков в стеганых куртках с топорами и фонарями в руках. И прежде, чем я сообразил, что вообще происходит, и принял хоть какое-то решение, один из мужиков метнул топор, и тот с мерзким чавкающим звуком вошел девице в голову, отчего она бездыханно упала на землю. «Тарвис, отрыжка ты тролля!» Тут же взревел другой бородач, от души врезав метателю обухом своего оружия по хребту. «Какого хуя? Да я того этого!» — прокряхтел тот, поднимаясь с земли, куда упал от удара. «Идиота ты кусок!» Второй удар обуха пришелся провинившемуся на затылок, банально того вырубив. «Тьфу, сука! Орви, хватай труп девки, а я этого брасуна поволоку!» Раз девку грохнул, то пусть босс его жопу и рвет. Третий мужик мрачно кивнул и, легко закинув тело на плечо, последовал за своим лидером. Вскоре я вновь остался один во мраке ночного леса, который уже не казался мне столь страшным и неуютным. Событие это, после недолгого обдумывания, дало мне немного очень важной информации. Первое, я отлично понимаю местный язык, хотя тот является дикой смесью английского, русского и немецкого и, кажется, японского. Причем это относится не только к разговорной речи, но и к письменности, как показал небольшой эксперимент. По крайней мере, попытка накорябать на земле когтем несколько слов вызвала странный диссонанс в мозгах, и получившаяся надпись оказалась на местном наречии. Скорее всего, это можно списать на ритуал, что запихнул меня в этот мир. Во всяком случае, думать над этим вопросом в данный момент бесполезно. Есть и хорошо. Второе, тут есть маги, потому что все четверо увиденных мною людей именно ими и были, хоть и являлись слабосилками уровня адепта или слабого подмастерья. Это я почуял отчетливо. А вот насчет общей развитости цивилизации строить предположения довольно сложно, ибо маги вообще жуткие консерваторы, что неудивительно со средней продолжительности жизни в 200 лет даже у таких вот слабаков. Да и, вспоминая историю мира из моей прошлой жизни, маги могут просто скрываться в анклавах, почти полностью отсекая себя от благ обычной техногенной цивилизации. Так что использование холодного оружия и архаичной одежды совсем не показатель того, что тут средневековье. Третье, до того момента, как я не смогу уверенно постоять за себя, к людям лучше не выходить, ибо фиг их знает, как они отнесутся к маленькому бесхозному мальчику с кучей даров и серьезным магическим потенциалом. Могут как пожалеть и сдать в приют, так и банально нацепить рабский ошейник и запереть в родовом гнезде, или продать какому-нибудь вивисектору, или пустить на ритуал отъема силы. В общем, вариантов куча и без способности защитить себя лучше сейчас к разумным не соваться. Так что, после некоторых размышлений, следующим утром я отправился в сторону, противоположную от той, куда ушли бандиты, или кем они там были. Прошло около месяца с того момента, как я полностью осознал себя в этом мире. Пробираясь вглубь лесной чащи, я заметил постепенное повышение магического фона, а также появление все более и более странных зверушек, растений и откровенных мутантов. Выбрав себе удобное местечко где-то в той области, где сильных монстров еще нет, но фон уже намного выше, чем на окраине леса, я сделал уютную норку под корнями очередного лесного гиганта и начал свою неторопливую жизнь. Расписание у меня было до банального простое. Утром добываю себе еду на день, после чего все оставшееся время уделяю развитию своей магии. Вообще у меня вышла небольшая проблемка не только с телом виверны, которая еще, фактически, на стадии эмбриона, но и с человеческим, оно принадлежало карапузу буквально 3-4 лет от роду. К счастью, форма лисенка оказалась полностью дееспособной, да и в ней мне не требовались какие-то особенные условия для выживания. Хватало и обычной норы, что я утеплил ветками и мхом. Это люди в этом плане довольно хрупкие и капризны, им нужен огонь для готовки пищи, одежда для согревания, дом для укрытия, вода для мытья посуды, чистящие средства для гигиены. Бытие же лисам было намного проще, к тому же даже элементарные знания магии поднимали мою выживаемость относительно обычных животных стократно. Например, я не боялся болезней и паразитов, банально выжигая все инородные из тела и ауры напором огненной маны. Для охоты мне не нужно было подкрадываться к жертве или преследовать ее, как и вступать в схватки, ибо я просто глушил животных примитивным заклинанием из сгустков нейтральной энергии. От хищников же я либо скрывался, размывая свое присутствие с помощью природной энергии, либо отпугивал их небольшими всполохами огня, выпускаемыми из пасти. Впрочем, последнее касалось только простых животных, а вот магических мутантов я максимально избегал, издалека чувствуя эти сгустки агрессии и волшебной силы. Да и не было в этой части леса прям мощных тварей, они все были дальше, в глубине чащи, где магический фон повышался с каждым пройденным километром. Касательно же моего развития как мага, тут все было стабильно и неспешно. Нужные для раскачки упражнения я прекрасно знал, так как в детстве отчаянно пытался догнать своего двоюродного брата и прошерстил всю родовую библиотеку в поисках нужных методик, дойдя аж до папирусов, глиняных табличек и перерисованных наскальных рисунков. Уже позже я понял всю тщетность своих усилий, но сами упражнения все же не забросил и не забыл. Всего магическая система характеризовалась по следующим параметрам: скорость восполнения и плотность маны, что зависит от размера и плотности магического ядра, объем резервов нейтральной и стихийной маны, проводимость манатоков и контроль магической энергии. Что же касается самих тренировок, то они довольно просты в своей сути. Для развития скорости восполнения резерва нужно было заставлять маг-ядро этот самый резерв постоянно наполнять, то есть держать его полупустым. То же касалось и источника, он развивается пока качает ману. Для увеличения самого магического резерва нужно было запихивать в него как можно больше маны и стараться ту удержать от рассеивания, тем самым растягивая этот условный орган. Упражнение, должен сказать, довольно неприятное и даже болезненное, особенно когда нужно было раскачать резерв стихийной маны. Плотность магической энергии качалась за счет уплотнения и наращивания ядра, то есть его нужно его было, так сказать, сжимать, а потом крупица за крупицей наращивать дополнительный слой за счет собственной же сгустившейся энергии. Упражнение долгое и крайне нудное, но необходимое. Причем тут важен был баланс. Если излишне наращивать ядро, не сжимая его, то в какой-то момент процесс уткнется в свой предел, ибо аморфная масса просто не сможет удерживать на себе новые слои, а то и сама начнет разваливаться. А если излишне уплотнять ядро, то оно станет слишком маленьким и пусть производимая им мана будет высококлассная из-за своей густоты и веса, но при этом ее будет катастрофически мало. А вот для источника данное упражнение было бесполезным, потому что эта читерская штука сама повышала плотность производимой магии, полностью подстраиваясь под плотность маны хозяина. Мощь творимых заклинаний зависела и от толщины энергоканалов, или меридиан. Увеличить толщину меридиан можно было за счет циркуляции по ним магической энергии в объеме, что немного превышало их общую вместимость. То есть, тут все по аналогии с растягиванием резерва, только еще дольше, больнее и неприятней. А вот с контролем энергии все было сложнее, ибо это был комплексный показатель. Зависел он от воли разумного, от его привычки к работе с различными энергиями, от объема и плотности маны в резерве, от толщины маноканалов и их количества. Чем больше маны и шире меридианы, тем сложнее дозировать магическую силу. Чем больше маноканалов и плотнее мана, тем легче контроль. Дополнительные маноканалы нужно было прокладывать самому, буквально прожигая те внутри своего астрального тела. И процесс этот, как и большинство других, довольно болезненный. К тому же, новые каналы нужно еще было развить, чтобы они могли выдерживать необходимый для заклинаний поток энергии. Вообще книги, которые я в детстве читал, рекомендовали выделить несколько меридиан, которые впоследствии максимально раскачивать на толщину для лучшей единовременной проводимости, создавая так называемые магистральные каналы, а уже вокруг них наращивать сеть тонких энергетических капилляров для более ювелирного контроля. Ну или пользоваться артефактами-концентраторами, которые подключаются к энергосистеме организма и берут на себя роль тех самых тонких каналов, а сам маг тогда мог сосредоточиться исключительно на прокачке магической мощи. Правда, в этом случае велик шанс, что такой кудесник без концентратора больше вообще ничего сделать не сможет, ибо собственный контроль у него будет даже не нулевой, а с отрицательным значением. Я лично в прошлой жизни шел по пути именно тонкого контроля и наращивания множества капиллярных каналов, так как объемом резерва похвастаться не мог. Ну и последнее, это что касается стихийных или планарных энергий, также называемых аспектом, например той же маны огня или тьмы. Тут все на самом деле просто, нужно было либо обладать хорошим контролем или предрасположенностью, чтобы конвертировать обычную нейтральную или серую ману в стихийную прямо во время использования заклинания и желательно вне тела, либо же создавать для каждой стихийной энергии отдельный резерв в астральном теле, долго и упорно приучая систему каналов к новому типу маны, и не факт, что успешно. Ну или можно сделать в своей душе микропробой на нужный энергетический план, но это, на мой взгляд, совсем уже извращение, ибо риски неоправданно велики. Лично мне со стихийной магией в новой жизни повезло, ибо я уже имел 4 отдельных резерва и полностью инертную к стихийной мане систему энергоканалов. Это даже можно считать за дополнительный дар, хоть и не оформленный и, скорее всего, ненаследуемый. И пусть такой подход был связан с кучей сложностей по сравнению с банальной конвертацией нейтральной энергии, зато в будущем у меня будет сразу несколько независимых мощных резервов, да и тело, привыкшее к определенной мане, начинает банально игнорировать стихийные заклинания противника, если их мощь слабее, чем плотность моей собственной стихийной маны. Время шло и наступила осень. Это было заметно по упавшей температуре, начавшим облетать листьям, частым дождям и изменению в поведении некоторых животных. Опять же многие деревья и кусты начали плодоносить. Я даже несколько раз перекидывался в человеческую форму и объедал сладкие красные ягодки. Впрочем, в моей жизни особых перемен не было, все так же утром искал пропитание, а потом почти весь световой день и большую часть ночи посвящал медитациям и саморазвитию. Делал я это не только ради дальнейшего выживания в явно опасном мире, но и из-за банальной скуки и отсутствия общения. Человеческая психика весьма требовательно к наличию социума и без общения разум начинает деградировать. Проще говоря, нормальный разумный после пары месяцев одиночества в лесу будет, мягко говоря, немножечко в неадеквате. Меня же спасало то, что я теперь, фактически, волшебное животное со своими особенностями психического развития, так еще и к ядру души прилепилось 2 куска, один из которых принадлежал виверне, а эти твари те еще территориальные одиночки, а второй – поехавшей лисицей-социопатки. Так что прям уж острой необходимости в общении у меня не было, а оставшуюся тягу к обществу и скуку я банально перебивал медитациями. В них время летело незаметно и, казалось, только присев в обед за раскачку энергосистемы, я мог очнуться как глубокой ночью, так и вообще сутки спустя, иногда совершенно теряясь во времени. Чем-то это мое состояние напоминало те книжки про китайских культиваторов, которые я иногда почитывал в прошлой жизни. Правда, я не настолько радикально уходил в себя, чтобы десятилетиями покрываться мхом и не замечать ничего вокруг. Но как бы то ни было, а я понимал, что к цивилизации выходить когда-нибудь будет нужно. Все же при всех медитациях и психологической стойкости я не смогу всю жизнь проторчать в лесу. Мне в какой-то момент банально все надоест. Или я окончательно одичаю и сойду с ума. В общем, для себя я поставил определенную планку, дотянуть все показатели энергосистемы хотя бы уровня сильного мастера или лучше магистра. Ха-ха, самому смешно, но судя по моей скорости развития и потенциалу, это вполне реально, а уж потом двигаться в ту сторону, куда ушли давешние бандиты. Пусть ориентир был такой себе, но это было лучше, чем ничего. Первый снег выпал внезапно. Вот, казалось, пошел очередной дождь, а ночью он вдруг сменился на мокрый снег, а уже утром лишенные листьев ветви деревьев и часть подлеска была покрыта густым белым покрывалом. Мне в тот день пришлось немного повозиться, откапывая вход в нору, что было интересным опытом. К счастью, ничто лисье было мне не чуждо, и я уже месяц назад полинял, сменив летнюю шерстку на густую зимнюю шубку, что была чуть более светлой расцветки. Правда, в норе после этого стало слишком холодно, так что пришлось сооружать убежище в снегу, которое было намного теплее. Также с выпавшим снегом мне пришлось подналечь на стихию льда, ибо огонь в таких условиях был заметно ослаблен, да и демаскировал сильно. Оставшуюся зиму я постоянно поддерживал в теле циркуляцию ледяной энергии, из-за чего организму стало плевать на низкие температуры. Лишь при особенно сильных морозах начинал ощущать легкий дискомфорт, но не более. Правда, был у этого действия небольшой побочный эффект, моя шерстка побелела, а глаза стали голубыми и светящимися, как у какой-то ледяной нежити. К счастью, при сбросе ледяной энергии я вновь приобретал родной рыжий окрас с черными глазами. Глава 3. Зима кончилась так же стремительно, как и началась. В какой-то момент снег начал быстро таять, лес наполнился щебетом птиц, журчанием ручьев и одуряющим запахом ранних цветов. А еще у животных начался повальный гон, и ко мне со всякими непристойностями уже приставало 3 лисицы и 1 лис. Вот с последним я так и не понял, в чем дело, но по морде наглому зверю надавал. И вообще, я еще не настолько облесился, чтобы поддаваться инстинктам тела. Так что от всех этих любвеобильных рыжиков сумел отбиться, но это стало спусковым крючком к моей миграции немного глубже в лес. Ну и перед этим я подбил итоги своего более чем полугодового развития. В прошлом мире у магов была немного закрученная, но в целом более-менее понятная градация по силе и званиям магов. Всего рангов было 10. Ученик, адепт, подмастерье, мастер, магистр, архимаг, великий архимаг, высший маг, бог и творец. Ученик, или первый ранг силы, это тот, кто вообще ничего не знает, не умеет и только-только вступил в магический мир. У этого ранга даже внутренней градации особой нет, а для преодоления этой ступени нужно пройти хоть какое-то обучение и подтянуть как минимум ядро и резерв до второго ранга. Хотя иногда бывают случаи, когда учеником называют мага с развитой энергосистемой, но обычно такое происходит с уникумами, вообще никакой магической теории не владеющими, то есть сила есть, а знаний – ноль. Адептом считаются те, кто подчинил себе свою магическую силу и научился творить заклинания. Эдакие выпускники начальных классов, освоившие элементарные вещи и узнавшие способ дальнейшего развития. На этой ступени не особо обращают внимание на плотность маны и контроль, главное – это объем резерва и скорость его восполнения, а также пропускная способность меридиан. Обычно маги этого ранга – молодые люди, что находятся на обучении в какой-нибудь магической школе. Подмастерье – третий ранг. Вот тут уже начинается более-менее настоящая магия и специализация по различным веткам магического искусства. Чтобы получить звание подмастерья, нужно быть крепким среднячком по теории и практике в выбранном направлении и привести большую часть показателей энергосистемы в соответствии с эталоном третьего ранга. Хотя там тоже есть нюансы, опять же зависящие от специализации, на чем я в прошлом мире и выплыл, получив подмастерье артефакторики и ритуалистики. Именно подмастерья составляли большую часть практиков магии моего прошлого мира, ведь знания для достижения этого уровня магии были общедоступны даже для безродных, а требования к развитию энергетики не являлись чем-то непреодолимым и достигались средним магом как раз к концу обучения в школе или через пару лет после нее, если случай уж совсем запущенный. Мастер – это ступень, с которой начинается элита магического мира, и одной только силой тут не обойтись. Впрочем, без соответствия во всех показателях энергосистемы мастера тоже никто не даст ни за какие знания. Мастером считается маг, имеющий глубокие познания хотя бы в одной специальности, умеющий всесторонне развиваться, составлять собственные заклинания и владеющий хотя бы парой заклинаний высокого ранга. Маг следующей ступени – магистр должен сносно разбираться еще в двух-трех специальностях помимо своей основной, свободно владеть стихийными преобразованиями, а еще лучше иметь отдельный резерв какой-нибудь стихии, иметь силы свободно пользоваться высокоранговыми заклинаниями и потянуть хотя бы одно заклинание высшего ранга. И магистру вот как раз не обязательно строго иметь показатели энергосистемы пятого ранга, хоть и желательно, на этот ранг может войти и сильный мастер, просто за счет знания и достижений. Собственно, на ступени магистра заканчивается, так сказать, мир смертных. Архимаг – это фактически следующая ступень развития живых существ. Чтобы стать архимагом мало лишь одной магической силы или знаний, нужно буквально пройти процесс эволюции, когда тело и душа тесно переплетаются друг с другом. Архимаги перестают стареть, их тела обретают огромную энергоемкость, а разум – чудовищную пластичность и вычислительные мощности. Старый опытный архимаг – это буквально самоходный суперкомпьютер на термоядерном реакторе. О более высоких ступенях развития магов я, честно говоря, знал только из слухов, до обрывков старинных записей, как и большинство обывателей. Причина же была в том, что в прошлом моем мире достижение ступени архимага уже было редчайшим явлением. Таковых известных общественности магов в живых было всего трое на весь мир, и все они являлись затворниками, что забили на всех и вся, с головой уйдя в исследование. Опять же, как пройти ту самую эволюцию тела и души я не знал и даже не догадывался. И вряд ли у кого-то, кроме самых древнейших и сильнейших родов, подобная информация сохранилась. Так вот, о моем текущем прогрессе. Смотря в данный момент на свое развитие и сравнивая с тем, что было у меня в прошлом мире, я невольно проникаюсь черной завистью к самому себе. В данный момент все показатели ядра я сумел вытянуть со среднего до пикового мастера. С меридианами дела похуже, тут так пиковый мастер и остался, без прорыва на уровень магистра. Но с другой стороны, энергоканалы у меня очень гармонично развиты, да и дополнительную капиллярную систему тонких каналов я также довел до ума, упорно проращивая те по всему астральному телу. Резерв обычной маны поднялся до среднего магистерского ранга, но тут больше из-за того, что внутри самих рангов наращивание сил идет намного легче. Да еще и окружающая среда, насыщенная чистой маной, плюс активно работающий источник. В общем, прирост именно нейтрального резерва оказался неожиданно легким, особенно, если сравнивать с моей прошлой жизнью. Резервы стихийной маны я равномерно поднимал до пикового адепта, и в данный момент они у меня буквально на грани перехода на ранг подмастерья. Тут мне пришлось прилагать даже некоторые усилия, чтобы затормозить прокачку резерва ледяной маны, потому как я хотел именно равномерного развития и практически одновременного перехода стихийных резервов на следующий ранг. Хоть мои энергоканалы и были отлично приспособлены к проведению различных стихий, но я все еще опасался внезапного перекоса. Гореть изнутри или проснуться от внезапно начавших замерзать легких мне как-то совсем не хотелось. 3 дня неспешного пути по весеннему лесу вывели меня к невысоким горам, что начинались вообще как холмы. Местность была мною признана достаточно удобной. Дичи много, магический фон высокий, шикарное разнотравье радует глаз, а доступ к свежей вкуснейшей воде обеспечивает несколько ключей, бьющих из скал и потихоньку сливающихся в небольшую речку. Собственно, по последней я и нашел это место, пройдясь вдоль течения к истоку. Что меня еще удивило, это отсутствие крупных хищников. Тут в округе была только стая магических волков, которые для меня особой опасности не представляли. Да, они сильные и быстрые, могут неплохо маскироваться в траве, но я их отлично отслеживаю магическим восприятием, а для отваживания от моего драгоценного мяска хищникам хватило намека в виде пары сгустков маны, что временно парализовали их вожака, до демонстрации струи черного пламени у меня из пасти. Последнее, кстати, было моим небольшим открытием и поводом для гордости, смешение стихии тьмы и огня. Смешивание стихии вообще очень деликатный и сложный вопрос хотя бы потому, что система монотоков у большинства магов просто не приспособлена для одновременного пропускания через себя 2 и более типов маны. Ее банально разорвет. Я сам долгое время не рисковал на такие эксперименты, но потом случайно вышло, а дальше уже из любопытства я продолжил опыты со смешиванием, что в итоге пока дало только тот самый черный огонь. В общем, местность для новой стоянки я себе нашел. Осталось найти местечко для норки. Или нет, мда. Кажется, норка отменяется. Я задумчиво почесал задней лапкой за ушком, рассматривая покрытый мхом плоский камень. Что в нем было такого особенного? Так это был родовой алтарь. Ну, ладно, ладно. Скорее его далекий-далекий прообраз. Очень далекий. Следующие пару часов я был занят аккуратной расчисткой каменюги и осмотром окружающей местности. Камень после освобождения из плена мха и земли оказался плоской серой плитой неровной округлой формы. Толщиной он был примерно в полметра, а диаметром около двух. Материал я не узнавал, но это было и неудивительно. Каменюга лежала точно на природном магическом источнике средненькой силы, так что за столько лет тут даже обычный песчаник мутирует в какой-нибудь экзотический минерал, которого скорее всего нет ни в одной классификации. Сам камень не был алтарем, так как его не покрывала ни одна руна, да и магический фон был слишком чистым, без характерных примесей персонифицированной маны разумных. Но что-то такое в нем определенно было. Скорее всего, когда-то на этом самом камушке осуществляли жертвоприношения или еще какие-то простенькие ритуалы, отчего в нем отпечаталась принадлежность к мистическому миру, что потом и раздул местный источник до такого состояния, что я первоначально и принял его за родовой алтарь. В общем, мне в лапки попала идеальная заготовка под артефакт, коей было грех не воспользоваться. Тем более, что я знал кое-какие интересные, но не особо сложные ритуалы по созданию как полноценного алтаря, так и его эрзац-версий, из которого впоследствии вполне можно было создать и полноценный родовой камень. Все же происхождение обязывало, да и порылся я на эту тему в родовой библиотеке в свое время знатно. Вот только встал вопрос с безопасностью, ибо алтарь, даже в своей сильно урезанной форме, это дело весьма деликатное. Он скрепляет род, усиливает магию, хранит дары и клятвы, может служить ментальной библиотекой и приемником благословений. Вот только ко всему прочему, алтарь – это еще и крайне уязвимое место, через которое можно наложить проклятие на всех живых, а иногда и не только, членов рода, исказить память и сознание, сделать рабами или банально разрушить вместе с источником магии, тем самым сильно ослабляя род и вызывая жесточайший магический откат по всем его членам вплоть до магической инвалидности и смерти. Вот и получается, что камушек с магическим источником передо мной – штука вкусная, но при этом очень и очень опасная. А если в этом мире есть сведущие разумные, то они вполне могут обнаружить факт создания артефакта подобного рода по широкому магическому всплеску, который я не факт, что смогу заблокировать. А потом прилетит мне на голову какой-нибудь магистр и сделает себе коврик из моей шкурки. Ситуация из разряда «и хочется и колется», – пробормотал я, улегшись мордой к столь притягательному камушку и задумчиво его разглядывая. После нескольких часов раздумий и сомнений, я все же решил пока не создавать себе столь явную уязвимость. Однако и просто так бросать ничейный источник я точно не собирался и начал составлять ритуал привязки источника лично к себе. Я хотел создать не жесткую связь, а небольшой канал, через который смогу напрямую черпать ману чисто для собственного развития. Такая связь хлипка, недолговечна и сильно ограничена в радиусе работы, зато я смогу в любой момент ее оборвать, да и никакая гадость не перекинется ни от источника ко мне, ни от меня к источнику. Ну и магическая засветка при таком методе работы будет не столь сильная, как при создании даже урезанного родового камня. Ритуал, который я в итоге составил, был довольно прост. Вокруг камня с источником расчертил стандартный круг с точками фокуса для даров, куда поместил несколько тушек добытых мною волшебных зверюшек и пару пучков довольно сильно фонящих магией растений. Сам же я в облике человека, карапуз, но я расту. Встал перед камнем и, окропив его собственной кровью, зачитал свою просьбу. «Свяжи нас магия нитью обоюдной, дабы силу взамен даров я получал». Вообще ритуальные фразы были скорее эдаким самогипнозом, чтобы настроиться и вместе с магией послать как можно более четче структурированный запрос. Настоящие мастера вполне обходятся и без подобных костылей, а некоторые приколисты, только живут они обычно недолго, вообще могут всякую ахинею читать, вроде матерных частушек. Что же до самого ритуала, то сразу после его запуска по моему телу пробежалась волна жара, подношения растворились в салатовой вспышке, а в астральном теле открылся довольно скромных размеров канал, что соединился с магической системой и начал подавать туда чистую энергию мира. Навскидку получаемый мною объем был примерно вдвое сильнее, чем выдавало сейчас мое ядро, то есть на нижней планке магистерского ранга. Это было достаточно хорошо, Учитывая, что я сейчас буквально жопой сидел на самом источнике и был единственным его подключенным пользователем. Однако стоит мне отойти от камушка на десяток метров, как приток маны упадет до значения пикового мастера, а потом будет постепенно снижаться все сильнее, пока на расстоянии примерно сотни метров канал не закроется вовсе. Ну хоть не оборвется, и то радует, стоит мне вернуться в пределы досягаемости источника, как тот снова подключится к моему астральному телу. Еще осмотрев себя и проверив работу канала, я довольно кивнул. Никаких мутаций, проклятий и внезапно свалившихся на голову духов или демонов. Даже паразитные вспышки маны были в пределах нормы. Идеально проведенный ритуал, как я считаю. Главное теперь не забывать раз в месяц обновлять его, подкармливая источник жертвами. Вообще ритуалистика как искусство сводится к довольно простому постулату. Ты, мне, я, тебе. Например, в данном конкретном случае я жертвовал источнику тушки магических животных, траву и собственную кровь, что благотворно скажется на его развитии, а взамен просил адресно направлять испускаемую ману, помогая уже в моем развитии. А судьей, что следил за равностью обмена, выступал сам мир. Я примерно так же мог бы обратиться, например, к миру, попросив себе какой-нибудь дар или иную плюшку, и мне это даже выдадут. Другое дело, что у меня попросят взамен такого равноценного. В давние времена, насколько я знаю из истории, обычно в качестве жертв использовали сильных магических животных или человеческие жертвы. Но тут, как говорил профессор из училища, русская рулетка, мир вполне может посчитать плату достойной и все пройдет как надо, а может ему что-то не понравится в просящем, или подношении, или вообще сегодня планеты не под таким углом встали, в результате чего самого ритуалиста распылит на атомы вместе с душой, а вокруг ритуального рисунка на 3-4 километра образуется мертвая пустошь с разрывом на план смерти, откуда повалит толпы нежити. В общем, рисковое это дело, ритуалы проводить, но более-менее безопасное, пока ты просишь лишь простенькие вещи, вроде создания канала с источником маны. Тут даже в случае провала откат будет не столь разрушительный, максимум заработаю магическое истощение или простенькое проклятие. Самым же надежным считаются ритуалы, в которых у тебя есть достаточно жирное подношение, есть надежный адресат, например, мир, а вот к демонам без соответствующей подготовки и специальности лучше не лезть, а вот просьба выставлена максимально размытая, без нижней планки. Например, увеличение резерва магии может прибавиться как пару десятых долей процента, так и скакнуть на порядок. Хотя и в этом случае можно накосячить, история знает множество подобных альтернативно одаренных. Например, однажды один придурок попытался принести в жертву миру единорога. Это все равно, что отрезать человеку руку, а потом попросить его ее скушать, взамен стребовав деньги. Подобных умных ритуалистов обычно прикладывает особо жестким и заразным проклятием. В том конкретном случае вымер целый город, а по окрестностям еще несколько лет гуляла какая-то ядреная магическая зараза. Просторное полутемное помещение без окон и дверей. Приятная обстановка, негромкая умиротворяющая музыка, круглый стол и чуть больше десятка троноподобных удобных стульев вокруг него. Не все они были заняты, но как минимум на половине сидели неизвестные разумные в бесформенных балахонах с капюшонами и закрывающих лица безликих белых масках, в которых даже прорезей для глаз не было. Единственное, что внешне отличало собравшихся, это алые цифры, нарисованные на масках и спинах балахонов. С рутинными вопросами разобрались, искаженным до неузнаваемости голосом объявил первый, откладывая в сторону аккуратную стопку бумаги, чем вызвал облегченный вздох у большинства собравшихся. Теперь к больному вопросу. Седьмая, Аня, чуть встряхнулась названная. Вопрос какой, больной, кошка ты драная, пнул ее под столом сосед. Шестой, больни, больни, а, спинька мняшим, содержание фразы совершенно не вязалось со внешним видом и искаженным голосом, но все остальные уже привыкли, ибо конспирация, это не про седьмую, дянячего нявого, лет 100, максимум 200 и вся у, кирдяк, алхимия тут бессильня, все проверили, полнестиу, нячего, проверяй дальше, устало вздохнул первый, которому было местами сложновато разобрать мяуканье коллеги, шестой, второй и третий проект забраковали, пожал плечами сосед Мюки, чей голос даже через искажение звучал грубо и слегка рычаще. Первый перспективен, четвертый на проверке. Первый, это который большой бабах, уточнил пятый, другой его сосед. Он самый, ответил шестой. А четвертый, хлопок дверью. Так что если все накроется и пенек сгниет окончательно, то гадам ничего не достанется, хрррр. Надеюсь, до этого не дойдет, первый устало откинулся на спинку стула. Третий, проект «Оракул» начал ход, спокойно ответил третий. Но пока удачен только один объект, и тот колеблется между путями хвост, ритуал и хищник. «Оракул» отдает приоритет на последний путь. Но, проблема, поторопил его первый, мне нужны вороновы в разработку, и полировые, это, первый задумался, перебирая в уме семьи города, а, помню, и что именно ты имеешь в виду под разработкой, они сильно сократят численность, но шансы повысятся, намного, тогда действуй, дал добро первый, на этом все, что ж, следующая встреча через месяц, глава 4, лето прошло и плавно приближалась осень, я спокойно продолжать жить в пещерке на горе, неподалеку от найденного источника магии, жилище свое также начало облагораживать по мере своих невеликих сил и познаний, бытовая магия в этом деле оказалась незаменима. Правда, намучился я все же знатно, пытаясь освоить уже более-менее знакомые чары в новом, непривычном к этому теле, да еще и без вспомогательного артефакта-концентратора, но я таки смог, сдюжил. Правда, как оказалось, моя память хранит не так уж много бытовых чар. Уборка мусора, отпугивание насекомых, освежитель воздуха, стрижка, очистка тела и вещей. Это были именно те чары, которыми я часто пользовался в прошлой жизни. Было еще несколько заклинаний, касающихся готовки еды, но без приправ и посуды смысла в этом особо не было, а просто пожарить мясо мне нынче проще с помощью прямого контроля огненной стихии. А вот что действительно оказалось просто изумительным и незаменимым в моей повседневной жизни, так это стихия природы, она же аспект жизни или просто жизненная сила, что досталась от зеленой виверны вместе с огнем. Ох, я так бился головой об каменный алтарь, когда осознал, что еще прошлой зимой мог жить как нормальный человек, что почти ощутил, как мутирую из лиса в барана. Впрочем, нет, настолько же хорошо, как сейчас, не смог бы, контроля бы не хватило. Зато нынче, когда я понял весь потенциал этой стихии, то ушел в нее с головой. В чем, собственно, дело? Просто она позволяет контролировать растения. Там, конечно, есть свои нюансы, вроде того, что при обычном насыщении растений аспектом природы они лишь ускоряют свой рост и развитие, а для полного контроля нужно либо порядочно напрягаться с волевым посылом и вбухивать прорву маны, либо же, как я подозреваю, владеть специализированными заклинаниями, но, для меня самым важным было не заставить какой-то кустик мутировать в убивающие все и вся растения монстра. Вовсе нет, мне важен был другой аспект, а конкретно, манипуляция древесиной, на которой я сильнее всего сосредоточился. Ну и по итогу мне довольно легко далось проращивание, изменение формы и даже оживление давно мертвой древесины. И все мои опыты вылились в обычный паркет, которым был застелен пол моей пещерки. Причем пах этот пол мягким запахом смолы, который еще и умиротворяюще действовал на мои расшатанные нервы. Но на одном паркете я, естественно, не остановился, покрыв деревянными панелями стены и потолок пещеры, а потом соорудив симпатичную круглую дверь на вход. Даже хотел поставить табличку с надписью «Хоббитшир», но сдержался. Дальше последовала деревянная мебель, вроде кровати, стола, стульев и шкафчиков, а потом и до посуды добрался. Удовлетворив наконец свои эстетические потребности в оформлении жилья и почувствовав себя полноценным цивилизованным человеком, я немного подуспокоился и взялся за изучение уже более тонких манипуляций аспекта природы управления травой. И это дело действительно оказалось намного сложнее, чем придание деревянному бруску нужной формы. Зато я смог сначала сделать себе банальную веревку, потом нитку, потом полотно, а следом и одежду из травяного волокна, простенькие штаны и рубашку, да сандалии на деревянной подошве. Правда, после корпения над одеждой я зарекся без нужды делать себе большой гардероб, слишком уж выматывающе оказалось часами сидеть и сосредоточенно переплетать тонкие нитки в нужной формы ткань. На ту же несчастную рубашку у меня ушла неделя кропотливого труда, зато отличное упражнение на развитие контроля, тут ничего не скажешь. Нет, на самом деле я мог сказать очень даже много, но все это было исключительно матом. После облагораживания своего жилища и быта, я решил вплотную заняться алтарным камнем. Пришлось немного поломать голову на тему того, как бы его обезопасить или хотя бы замаскировать, пока на ум не пришла очередная гениальная идея – вырастить вокруг камня дерево, а потом посредством ритуала переделать его в хранителя источника. Насколько идея гениальная, я понял только тогда, когда начал, собственно, выращивать дерево. Мне ведь нужно было не бревно в доски трансформировать и не травку заставить удлиниться и переплестись, а вырастить натуральный баобаб, потому как алтарная плита была около 2 метров в диаметре и, чтобы дерево могло нормально жить, пришлось бы делать его толщиной 10-20 метров. К счастью, мне хватило мозгов подойти к проблеме с другой стороны и начать растить дерево не вокруг плиты, а над ней, оплетая сам алтарь корнями. Хотя это тоже было ни разу не просто. Особенно было досадно, когда ударили холода и дерево из-за моего недогляда погибло из-за промерзших корней. Ну-с, с днем рождения меня, довольно поздравил я сам себя, снимая с костра шашлычок из кролика с маринадом из диких трав. 2 годика сознательной жизни исполняется, хе-хе. Хотя, сколько мне там на самом деле, хрен знает, но молчит. На самом деле я не знал точного своего дня рождения, все же календаря у меня не было. Но это не мешало мне устроить небольшой праздник в один из дней примерно в середине лета. Впрочем, повод отметить этот день действительно был, потому что я уже столько времени мучился с задумкой древохранителя, и именно сегодня, примерно к середине лета, мне наконец удалось закончить этот проект. Если честно, доделал его на голом упорстве, граничащем с упоротостью.